«И как же ты собираешься приносить мне радость?» — с любопытством спросила Настя. «Будешь поить меня мартини? Или в твоем арсенале есть еще что-нибудь? Я буду делать все, что ты захочешь. Хочешь рестораны, хочешь поедем куда-нибудь на природу, на шашлыки. Мне трудно предлагать что-то конкретное, я ведь совсем не знаю твоих вкусов. Все, что скажешь, сделаю. А в оперу меня сводишь? В оперу? На Аиду или на Трубадура? Я узнаю, что в ближайшие дни в городском театре. Не трудись, я уже узнал. Того, что меня интересует, там нет. Ну, ладно. А в преферанс ты играешь? К сожалению, нет. Ты хочешь поиграть? Вообще-то не очень, но это могло бы меня развлечь как-нибудь вечерком. Ты прекрасно понимаешь, что ни в ресторан, ни на природу я не поеду. Во-первых, у меня нет соответствующей одежды. Я ведь в санатории ехала лечиться, а не по ресторанам ходить. Во-вторых, у меня мало свободного времени, мне нужно делать перевод. В-третьих, я равнодушна к природе, и пикник мне радости не доставит. Ну, что еще ты можешь мне предложить? Анастасия, ты надо мною издеваешься. Или мне мерещится? Дамир опустился на колени рядом с креслом, в котором сидела Настя, осторожно взял у нее из рук бокал, поставил на столик. От прикосновения его рук в Настиной душе снова начал таять лед. Но на этот раз она присматривалась к себе как бы со стороны. Аналитическая машина все-таки включилась, несмотря на Настино упорное сопротивление. Дамир целовал ее долго и умело. И Настя столь же умело и старательно отвечала ему. «Передерживает», — думала она, всем телом чувствуя внутренний метроном, контролирующий ситуацию. «Мужчина, охваченный желанием, уже должен идти дальше. Если он до сих пор держит руки у меня на спине и изображает целомудренного, то все это сплошное притворство. Или боится меня вспугнуть». «Значит, дело серьезное. Видно, я ему и в самом деле для чего-то нужна. Считаю до 10. Если он за это время ничего не предпримет, значит, он ничего во мне не понял и считает меня старой девой, которую нужно долго уламывать. Зачем такому потрясающему 4? Мужчине, как Дамир, 5. Невзрачная старая дева, 6. Если у него много денег, 7, много подружек, 8, все в порядке с потенцией, 9, да к тому же он умеет так замечательно целоваться, 10. Настя мягко высвободилась из объятий Дамира и потянулась за своим бокалом. «Спасибо, милый, твои поцелуи были просто упоительны. Теперь, быть может, ты скажешь мне, для чего ты все это затеял?» «Ну, как мне тебя убедить?» — горестно воскликнул Дамир и при этом показался Насте очень искренним. «Давай пока оставим это. Я хочу показать тебе свою работу. Регина ее еще не видела. Посмотришь?» Он подключил к телевизору видеоплеер и вставил кассету. «У нас непредвиденное осложнение. Исчез Зарип. Семен?» «Когда ты видел его в последний раз?» «Я привез его из города и оставил в коттедже. Объяснил, что выходить никуда нельзя, иначе можно все испортить. Мне казалось, он все понял. В котором часу это было?» «Около часу дня. Минут 15 второго. Кто-нибудь после этого к нему заходил?» «Химик приносил ему обед. Это было в 3. В 15:45 пришел котик. А Зарипа уже не было. Принимаем решение. График максимально уплотняем. С Асановым начинаем работать сегодня же. Предупредите его. Девочки на месте? Ждут. Где Дамир? У себя. Почему его нет здесь? У него Каменская. Вот оно что. Каменскую пристроить куда-нибудь, чтобы была на виду. Глаз с нее не спускать, пока не найдем этого психа Зарипа. Дамира предупредите, что сегодня надо сделать работу для Асанова. Что с Марцевым? Актер готов. Отлично, завтра с утра заказ Марцевой и по домам. А Зарип? Как с его заказом? Заказ Зарипа делать не будем. Дамир положил трубку и расстроенно взглянул на Настю. Простите, мне надо уехать. Я в город по делам приехал, нельзя о них забывать. Не сердишься? Радуюсь, что наконец пойду работать. Я сегодня с утра еще ни строчки не перевела. Так что все к лучшему. Можно зайти к тебе, когда я вернусь? Надеюсь, это будет не поздно. Зайди. Настя легко поцеловала его в щеку. Пойдем, я провожу тебя. Заодно загляну к Регине, узнаю, как она себя чувствует.